40. С помощью ваших особенных техник, а также вашего струящегося бархатного голоса, мне удалось на данном сеансе глубоко расслабиться и погрузиться в какое-то необычайное пограничное состояние. Я увидела женщину лет 30-32, брюнетку. В обычной жизни я блондинка, очень худенькую и высокую, в одежде бедной Золушки. Звали ее Люсия. Рядом молодой крепкий мужчина со спины в костюме простого рабочего. Музей. Полный, невысокий, раздраженный старик с бородой, видимо, хозяин. В следующем кадре, наверное, он длился секунды 3, я видела себя на трибуне важным политиком, успешной женщиной лет 50. Интересный контраст, есть над чем подумать. «Дорогая Байба, вы не перестаете меня удивлять. Сегодня вы приоткрыли дверь в совершенно неизведанный мне новый старый мир. Спасибо вам огромное за такую возможность. Я понимаю, что эти осколки образов из моих прошлых жизней помогут мне сегодня идти вперед». 41. Благодаря сегодняшней медитации, которую вы провели для нас, я погрузилась в одну из своих прошлых жизней. В голове у меня крутились несколько вопросов, но я получила ответ на один из них. Меня волновал вопрос, почему в личной жизни я одна? Да, у меня есть замечательная взрослая дочь, но вот с мужем не сложилось, развелась, когда дочка была еще маленькой. В медитации я увидела себя богатой фермершей из Англии, жившей где-то в 1850-1870-х годах. Я была в темно-синем бархатном платье с черной отделкой и черных туфлях. Я владела большой фермой коров и имела хорошо налаженный бизнес. У меня была хорошая семья, сын 15 лет, веселый подросток, которого я любила, и он меня тоже очень любил. Кстати, сейчас моя дочь — это тот сын. Я это поняла в медитации, почувствовала. Любящий муж, библиотекарь, очень меня любил, а я его нет. Так вот, я поняла, что в этой жизни все наоборот случилось. Мне дали понять, как это, когда тебя не любят. В прошлой жизни он был небогат, и я немного свысока относилась тогда к мужу. А в этой жизни мой бывший муж, богатей, чуть не стер меня в порошок. Ответ на запрос получен. В шкатулке я взяла в качестве талисмана сверток бумаги, не знаю, что там было написано, и именную печать. Интересно, что бы это значило? Буду продолжать делать медитации и надеюсь дальше узнать ответы на свои вопросы. 42. Это второй сеанс регрессии в моей жизни. Прямого ответа на запрос не получила, но, возможно, он еще придет. Хотя фрагменты пришли очень яркие и четкие. Запрос звучал так. Почему в последние 2,5 года меня третий раз судьба направляет к одному и тому же мужчине, с которым были отношения в 2020 году, но они закончились ввиду того, что очень сложно быть рядом с этим человеком? Мы постоянно ссоримся, и по интересам мы мало подходим, но я остро ощущала всегда его как очень близкую душу. В процессе духовного развития научилась видеть сквозь земную оболочку и поняла, что люблю его безусловно, как душу, но в физических отношениях, как мужчина и женщина, мне с ним сложно. Он меня очень любит и прощает многое, был даже любовный треугольник, всегда готов принять обратно, несмотря ни на что». На первом сеансе видела две очень трагические жизни. В одной, в 15 веке, в Португалии, меня постоянно содержали то в монастырях, то в темницах, то я была наложницей. Жизнь закончилась тем, что меня жестоко казнили. Во второй жизни, 18 век, в Стамбуле, в которой я закончила жизнь самоубийством, я была глубоко несчастна, поскольку предала себя и поэтому наложила руки. Был единственный счастливый период — детство. Я была невероятно счастливым ребенком, и отцом у меня был этот мужчина. Он любил меня так сильно и нежно, что это просто казалось невероятным. Это чувство абсолютного счастья от такой безусловной любви. Это дало мне понимание, почему у нас такое притяжение на уровне душ и ощущение безусловной любви. В этой жизни я его ощущаю как отца, и существует сексуальное притяжение. Он меня уже второй раз спасает. В прошлом году сбежала к нему от любовника-швейцарца. Благодаря его безусловной любви и принятию я легко пережила психологическую драму. Но потом через неделю вернулась к швейцарцу, который в 15 веке был моей матерью, холодный и сухой на проявление чувств. Таким же он был и в этой жизни, поэтому, не имея возможности пережить эту холодность любовника, вскоре окончательно ушла от него, получив массу уроков и отработок. Через несколько месяцев начинаются военные действия в моей стране, и этот мужчина, любящий отец в прошлой жизни, зовет меня к себе. Интуиция говорит, надо ехать, и опять по новой. Каждый день ссоры, обоюдные претензии друг к другу на фоне обоюдной любви. Я себя все спрашиваю, что за урок я не могу усвоить, что меня в третий раз возвращает к нему, и сценарий повторяется. У меня полное отторжение многих его качеств, этого физического воплощения. В сеансе регрессии с вами увидела себя в шведском городе Гетеборг в 16-17 веках красивой женщиной лет 30 со светлыми волосами в красивом красном бархатном платье по имени Марго, знатная и богатая дама. Ко мне пришел красивый мужчина в доспехах и сказал, что уходит в поход, что любит меня, и просил меня его ждать. Он не был мне мужем, и я не уверена, любила ли я его настолько сильно, чтобы ждать. И все, никаких ответов на запрос, кто он, какой урок, ничего не пришло. В дар получила красивое длинное ожерелье из жемчуга. В переводе имя Марго означает «жемчуг». Умерла от старости в возрасте 70-80 лет. Смерть была безболезненной. Жизнь была, похоже, не трагическая. Сравниваю с ощущениями в первой регрессии. Там сердце весь сеанс разрывалось от боли, жалости к себе. Несколько раз плакала. Здесь эмоций не было вообще. Смотрела, как спокойный фильм. В значимой жизни пришел образ мужчины-пастыря в черном, но никакой информации другой не получила. Во время сеанса тошнило. У меня такое бывает на медитациях. В жизни слабый вестибулярный аппарат. И голова была тяжелая. Но состояние погружения в себя было очень глубокое. Выходить из медитации, несмотря на тошноту и тяжесть в голове, совершенно не хотелось. Во второй части сеанса было просто лень напрягаться и что-то представлять. Хотелось просто побыть внутри себя. 43. Хочу поблагодарить вас за мастер-класс по регрессии в прошлые воплощения. Было потрясающее ощущение, увиденное теперь навсегда останется в моей памяти. Ожиданий особых не было, был запрос о личных отношениях, почему в этой жизни не везет в любви. Очень серьезно отношусь к любовным отношениям. Раньше очень идеализировала своего партнера, забывая о себе. В итоге с мужем развелась в 2019 году. После того, как в мою жизнь вошли ведические знания астрологии, хотелось бы создать семью и крепкие отношения, но сильного стремления не испытываю. Больше желания заниматься собой, своим развитием, узнавать что-то новое и так далее. Итак, когда я была в антикварном магазине, мужчина передал мне шкатулку. В ней были маленькие конвертики писем, перевязанные алой лентой. Они были для меня очень важны и дороги. Затем я прошла в другую светлую комнату. Ко мне подошел высокий лысый мужчина. Он назвал меня Ларисой, стал целовать мне руку и говорил что-то о любви. Но мне это было неприятно, и я не верила его словам. Когда я мельком взглянула в маленькое зеркало, то увидела себя молодой женщиной с черными волосами, собранными сзади. На мне была черная шляпка с вуалью. Мне это показалось удивительным. Я не ожидала себя увидеть такой. В этой жизни у меня светлые волосы. Когда подошла к большому зеркалу, мне хотелось увидеть себя не в черном платье. Подумала, почему в черном-то? Но все равно я была в черном, атласном или шелковом длинном платье. Похоже, я была молодой вдовой. На улице был солнечный теплый день. Подойдя к своему дому, мне было очень приятно увидеть его. Похоже, я была счастлива в нем. Это было небольшое двухэтажное желтое здание с невысокой лестницей. Дверь мне открыл мужчина, как мне кажется, дворецкий. Я пыталась увидеть в этом доме родителей, мужа или детей, но там никого не было, хотя было ощущение, что раньше они там были, теперь никого нет. Я поднялась на второй этаж в спальню. Окна выходили на набережную какой-то небольшой речки. Я не плакала, села в кресло, не было никаких чувств. На мой вопрос, как я умерла, по телу пробежал страх, как холодок. Но как это произошло, мне не рассказали. После окончания медитации было очень приятное чувство спокойствия, безумно приятно находиться со своей душой наедине. Это незабываемое ощущение. Сейчас, анализируя увиденное, мне кажется, что в прошлой жизни я очень любила своего мужа и была предана его памяти. После его смерти дальше жить полной жизнью не хотела, хотя была еще молода и привлекательна. 44. Эта встреча, как обычно, подарила волшебство. Трудно определить, была ли это игра разума, но, подвергнув анализу увиденное, я обнаружила некоторую причинно-следственную связь, которая доказывает, что все не просто так, и об этом хочу вам рассказать. Первое видение. Конец 19-го, начало 20 века. Я изящная женщина лет 35-40 с тонким безупречным вкусом. Элиза. Платье из тонкого шелка в крупный горошек, соломенная шляпка, туфельки и носочки. Стало понятно, моя любовь в этой жизни ко всему прекрасному и придирчивость к собственному образу в настоящее время. Ко мне подошел грузный джентльмен с тростью и представился Адольфом. Кажется, он неравнодушен ко мне. Я вежлива с ним, но не принимаю ухаживания и немного подтруниваю над ним. Он несколько смущен. В моей нынешней жизни я познала его как своего начальника, который иногда мучает меня морально. Теперь понятно, за что. Человека, который принес шкатулку, я не узнала. В шкатулке был перстень с камнем. Я увидела указатель с названием места. Написано было примерно «Мюлле». Я подумала, что в Германии, но потом нашла это место в Швейцарии. Я живу в каменном доме с красивым садом. На пороге меня встречают добрые родители, Рута и Ганс. Оборачиваюсь и вижу красивого высокого мужчину, своего друга, которого зовут Романа. Он должен уйти на войну. Я не успела понять, кем эти люди являются в моей нынешней жизни. Дом обставлен добротной деревянной мебелью. Очень уютно. Из окна своей спальни я вижу прекрасные цветы в саду. Я при смерти, в своей кровати, в возрасте 90 лет. Умираю от старости в кругу большой семьи. Второе видение, когда вы сказали вспомнить самое великое время в своей истории. Я увидела себя во главе большого отряда амазонок. Конечно, амазонки — это легенда, но думаю, что легенды не возникают на пустом месте. Я была уважаема, очень сильна и красива. Но, как известно, амазонки мужчин только использовали. Теперь я понимаю свои сложные отношения с мужчинами на протяжении этой жизни. Пожалуй, с такой женщиной нелегко, а многие мужчины не любят сложностей. Этот вопрос не является причиной моей печали. Я и сама до конца не понимаю, как могла бы наладить с мужчиной совместную общую жизнь надолго. 45. Я хотела немного рассказать о своей медитации «Регрессия в прошлую жизнь». Это не первая моя медитация, но первая о прошлых жизнях. Мне удавалось хорошо настроить свои мысли на протяжении всей медитации. Однако каждый раз, когда вы просили что-то сделать, я засыпала, но продолжала слышать то, что вы говорили. Несмотря на это засыпание, я тоже смотрела кино не менее 5 минут. Я видела себя женщиной, живущей в богатой семье, замужем, в красивом доме, одета в красивую одежду. На вопрос, где это было и когда произошло, пришел ответ: «Испания, 1763 год». Не знаю, была ли я счастлива, но я видела себя грустной. На вопрос, как я умерла, самоубийство, которое могло быть связано с любовью, но я не знаю, было ли оно связано с моим мужем или кем-то еще. Это могло быть правдоподобно, потому что я думала о самоубийстве бесчисленное количество раз в этой жизни. Я долго не могла понять, почему я потеряла радость. Сейчас понимаю, что это связано с моими отношениями с мужем, которые являются для меня самым большим разочарованием на данный момент. Но, с другой стороны, у меня есть выход из этой ситуации, и я больше не думаю о самоубийстве. Однако, похоже, это кармически затягивается. Если говорить об особом даре, то я видела себя прекрасной женщиной. По чувствам, я была женщиной, обладающей некоторой властью, скажем так, которую использовали для добрых дел. Я была особенная, духовная и праведная. Я увидела себя сидящей посреди зала, куда приходили люди за советом, и этот совет был дан. Вокруг царила гармония и радость. Это все, что я увидела. Но я обязательно повторю эту медитацию, потому что хочу узнать что-то еще. Спасибо вам за эту возможность. Я не перестаю удивляться тому, насколько точно астрология может объяснить различные вещи и события в жизни человека. Мне еще предстоит найти ответы на вопрос, почему так получилось, что самый главный мужчина в моей жизни, человек, с которым у меня была очень сильная душевная связь, вдруг превратился в чужого неизвестного человека. Может ли это быть связано с приворотом, наложенным на моего мужа? 46. Последнее время много думала о регрессии и изучала труды Майкла Ньютона. Когда вы обмолвились, что будете делать регрессию, конечно, я с удовольствием пошла. Правда, страх некий все же присутствовал, как перед чем-то особенным, неизведанным, но, повторюсь, с вами мне надежно. После сеанса показалось, что все, что увидела, это мозг придумал. Но, пожив с этим какое-то время, я все же склоняюсь к двум вариантам. Первое — это отражение ощущений этой жизни. Второе — картинка прошлой жизни. Именно ощущений, потому что очень ярко почувствовала загнанность в угол, как нет возможности вырваться из клетки, внутренний крик до разрыва. С вашего позволения опишу эту историю, хочется поделиться. Я — женщина лет 30-35. Даже не рассматривая одежду, я заметила, что на мне платье времен 17 века, как в фильме «Анжелика», изумрудного цвета, белые чулки и туфельки с пряжкой и острым носиком. Я вышла из здания на мощеную улицу. Передо мной стояла карета, богато украшенная, с черными лошадьми в упряжке. Ко мне начал подходить молодой человек. Он поздоровался, назвал меня Жанет и исчез. Потом появился, по ощущениям, будущий муж. В этой жизни это он настоящий. И сказал: «Ты от меня никуда не денешься». Возникло ощущение обреченности, безысходности. Затем подошел лавочник и передал мне брошь, а в шкатулке был маленький кинжал с белой ручкой. Дальше я села в карету и поехала в дом. Дом средневековый, большой, каменный, с лужайкой. Я зашла внутрь, но не хотела подниматься к себе. Пошла на кухню к прислуге. С ними как будто уютнее и теплее. Поела и пошла в свою комнату. Сняла платье, осталась в длинной рубахе. Увидела, что волосы у меня темные, и начала надрывно рисовать на холсте резкими быстрыми мазками, выплескивая внутреннюю боль. Потом, когда спросили, как умерла и сколько было лет, появилась картинка горсти таблеток и цифра 37. История прямо как из фильмов о тех временах. Я люблю, кстати, такие фильмы. Мне показался интересным другой момент. Когда вы сказали про месседж, будто есть что-то, что можно ей сказать. Сначала ничего, а потом я словно начала погружаться в невесомость, как будто плавала в замкнутом шаре. Потом увидела себя, эмбрион, вернее, уже человечек в животе. Я была в теплой, обволакивающей субстанции, в состоянии левитации. Настолько точное ощущение, даже выходить не хотелось, так реалистично. Я не чувствовала своего тела, только плавание там. Вот этого точно мозгом не придумать. 47. Это был мой первый опыт медитации. Я пыталась много раз, но у меня ничего не получалось. Ощущения были неописуемые. Я не чувствовала своего тела, и вокруг не было ничего, кроме вашего голоса. Я видела много разных картинок, но они быстро сменяли друг друга. Сначала горы, покрытые лесом, очень красивые. Потом много разных людей, вокзал, отъезжающий поезд голубого цвета. Я такой точно никогда в жизни не видела. Такие поезда были раньше, сейчас у них другая форма. Почему-то было важно, что поезд уходит. Потом я увидела себя в образе молодого мужчины. Он сидел на стуле в совершенно пустой, очень большой комнате. На нем был костюм черного цвета и белая рубашка со стоячим воротником. У него были черные гладкие волосы и маленькие черные усики. Он был очень расстроен, подавлен и думал о том, как ему дальше содержать детей. Было ясно, что квартира или дом большой, а жены у него нет. Я как-то сразу поняла, почему я всю жизнь зарабатываю и боюсь остаться без денег. Психологические практики мне не помогли, я пробовала. Когда вы сообщили о подарке, появился мужчина средних лет и вынес шкатулку. В ней был блестящий камень, по-видимому, полудрагоценный, большой, яркий и красивый. Я взяла его и с трудом засунула в карман, потому что он был большой. Когда вы сказали, что мы сейчас увидим то воплощение, которым можно гордиться, я увидела себя, идущей к трону вместе со своим королем. Вокруг была свита. Зал был длинный, слева ряд окон, справа стена, на ней что-то висело, но я не разглядывала. Я видела себя сначала со спины, на мне было платье серебристого цвета, длинное, без кринолина или турнюра, но очень объемное в подоле, сверху закрытое. Возможно, я могла бы по платью определить время, у меня есть энциклопедия, это интересно». Я села на трон рядом с королем, но его я не рассмотрела. Могу сказать только, что он среднего роста и стройного телосложения. В этот момент вы предложили почувствовать гордость, и я ее ощутила. Чувство это было таким полным. Потом еще один подарок — вселенская любовь. Я увидела, что окружена желтым светом, который переливался и светился. Тут у меня полились слезы, я и сейчас плачу, потому что это чувство безграничной любви вдруг вернулось. 48. Хочу сказать, что это была моя лучшая медитация. Обычно у меня не получается. Я либо засыпаю, либо постоянно отвлекаюсь на другие мысли, но сегодня все сложилось наилучшим образом. Я попала в 1862 год в Америку и увидела себя молодой девушкой, 17 лет. Мое имя Сьюзи, Сьюзанна. Жила я во время правления Линкольна. У семьи был большой светлый дом, дворецкий и прислуга. Кто были мои родители, увидеть не удалось, зато я увидела момент смерти. Мне было 17 лет, я была девушка на выданье, у меня уже был жених, и скоро должна была быть свадьба, но произошел несчастный случай, лошадь встала на дыбы и обрушила копыта на мою голову. Я даже не успела испугаться, когда умерла. Также во время регрессии я получила послание «У тебя все будет». Передал мне его джентльмен в цилиндре. Когда я спросила, кто он промолчал, но я знала, что это мой будущий муж, с которым свадьбе не суждено было состояться. Он был старше меня. Еще мне передали шкатулку, а в ней письмо. Что в письме, не знаю. Также я видела свой наряд, пышное светлое платье и то ли шапочку, то ли косынку на голове и локоны каштанового цвета. Примечательно, что я никогда в жизни не интересовалась Америкой и понятия не имела, как тогда одевались и в какие годы правил Линкольн. Это удивительный опыт. Перед регрессией я задала запрос просто понять себя лучше, без конкретного вопроса. Мне очень понравилось. Я вообще не ожидала такого результата. 49. До этого у меня не было опыта в подобных практиках. Процесс погружения с вами превзошел все мои ожидания. Было ощущение, что я здесь и сейчас слышала ваш голос, но в то же время смотрю отрывки фильма. Первым увидела мужчину в военной форме цвета хаки, лица не видела. Затем очутилась в тронном зале. Женщина в белом парике восседала на троне. Все это четко было видно в моем сознании. Меня многие считают властной женщиной, хотя я себя таковой не считаю. Когда вы говорили посмотреть, какая была смерть, то увидела старушку в чепчике на голове, в постели, и еще помню фразу «Ничего не бойся». Не ожидала от себя, что такое возможно. До этого относилась к таким практикам довольно скептически. 50. В первую регрессию я вошла с совершенно другими запросами. Однако параллельно прояснились кармические отношения с партнерами этой жизни. В той регрессии я получила ответы на важные для себя вопросы о личности, что позволило мне глубже понять себя и то, откуда берутся мои нынешние базовые ценности. Касательно мужчин. У меня подчеркнут 7-й дом в гороскопе, и я через отношения прорабатываю свою личность. Уроки через отношения, по вашим словам, составляют 90%. Мне кажется, что я, наоборот, часто слишком эгоцентрична с мужчинами. Солнце находится в 7-м доме вместе с Юпитером и Меркурием. 51. Следуя вашему голосу, я увидела такую сцену. Темная комната, передо мной женщина, внутреннее понимание, что это я в другом воплощении, которая наклонилась к своей ноге и соблазнительно натягивала черные чулки, пристегивая их к поясу. Буквально за пару секунд этой картинки в моей голове возникло несколько осознаний, ощущение, что я больше не хочу этим заниматься, отвратительное чувство к своему образу жизни. Понимание, что я не любила свое тело в прошлом, чтобы делать с ним такое. Параллели с этой жизнью я не люблю себя и, как следствие, не люблю свое тело в настоящем. Возможно, это связано с родом. Даже пришла мысль, что мы все как-то были связаны с этим делом. У меня и положение в гороскопе об этом говорят, у родственников тоже. Теперь мне понятно, откуда эта страсть к красивому белью, чулкам и огромный интерес к теме секса с самого детства. Долгое время стоял вопрос, почему не получается принять свое тело и полюбить себя. Спрашивала себя, почему я все время хочу его переделать, откуда этот страх обнажаться перед людьми. Именно чувство ненависти я ощутила в тот роковой момент, который оставил отпечаток на все дальнейшие жизни. Удивительно, что эта тема раскрылась. Самое интересное, что за пару месяцев до регрессии я размышляла об этой теме и о своих положениях в гороскопе. Глубоко внутри у меня давно было чувство, что я была проституткой в прошлой жизни. Видимо, в этой жизни приходится встречать много бывших клиентов. 52. Ранее, около 5 лет назад, я ходила на регрессию к специалисту, но тогда ничего не получилось. В этот раз я что-то увидела, но есть все же опасение, что умно фантазировал. Итак, мой первый эпизод. Я приехала в автобусе, сидела на заднем сидении в небольшой город примерно 9 века. Пошла по улице и тогда осознала, что я молодая женщина лет 25-30 в кружевном платье. Соответственно, состоятельная, стройная, даже утонченная и очень симпатичная. Платье и туфли были искусно выполнены, выглядели изящно. Навстречу мне шел упитанный мужчина средних лет, одетый в костюм голубоватого оттенка и котелок, шляпа. Он пытался со мной заговорить, значит, мы были знакомы. Он назвал меня Анной. В этой жизни я Ирина. На мой вопрос, кто он ответил, что мой юрист, адвокат. На этом наш разговор закончился. Я пошла дальше и подошла к симпатичному двухэтажному каменному дому. Это был дом, в котором я жила. Я зашла внутрь и увидела своих родителей, стоявших в сторонке. Они тоже были достаточно богато одеты, но я с ними ни о чем не разговаривала. Я зашла в свою достаточно просторную комнату. Никаких особых роскошеств там не было, только самое необходимое — кровать, стол для работы, кресло и довольно большое окно. Было ощущение, что дело, которым я занималась в той жизни — писательская деятельность. В помещении было светло, просторно и было лето. Когда вы задали вопрос, как я ушла из этого воплощения, появилась такая картина. Я снова иду одна по улице и вижу на другой стороне молодого человека, такого же стройного. Он идет, не обращая никакого внимания. Тут я его окликнула: «Роберт!» и побежала на другую сторону улицы, не побеспокоившись о своей безопасности. В итоге попала под колеса пролетки, повозки, в которую были запряжены кони. Когда вы заговорили о моем лучшем воплощении, мне представился другой эпизод. Я видела себя в образе Данка, героя произведения Горького, который вырвал свое сердце и осветил им путь людям. Это была я в образе молодого мужчины, по пояс голого, охваченного порывом. Для меня этот образ возник очень ярко. В руках его было сердце. Это сердце было светом, который помогает найти путь, и светом знания, которое необходимо передать людям. Я даже заплакала, а затем, когда описывала эту картину для себя, опять заплакала. 53. Как и писал в комментариях после первой медитации, при входе в первую же комнату, красную, после закрытия двери за собой, я не смог представить именно комнату. Сразу открылся какой-то дикий мир, серый, с черной дорогой и грязными зелеными растениями. Почему-то силуэты волков, больше пепельных, вдали как будто медведи, а на горизонте рядом со второй комнатой появилась панда, тоже грязноватая. Скажу еще, что было сложно представить не только цветную комнату, но даже красную дверь. Ориентировочно после третьей двери я поймал себя на дискомфорте в положении, в котором находился, сидя на кровати. Было настолько неприятно и жутко от увиденного, что я спустился, откинул подушки и лег на правый бок, скрутившись. Через 1-2 минуты вы посчитали до 5, но я осознанно уже вышел и все понимал. При регрессии я отчетливо представлял сады, хоть и не сильно яркие, но бутоны роз я менял в цветах и шел по аллее с ними. В момент, когда появился помощник, первое, что я увидел за мгновение до того, как вы предложили представить его, это было нечто похожее на рыбку с лицом, парящую на уровне моего лица. Лицо у нее было как детское, я узнал в нем кого-то. А после, когда вы предложили представить его рядом, появился человек, тот самый, что был в первой регрессии, высокий мужчина в черном пальто или плаще, мягком, и черной шляпе. Я спросил, как его зовут, он молчал. Я спросил, кто ты, и на мгновение понял, что это Буч, моя собака Мопс. Он умер, как я считаю, по моей вине, но я уверяю, что не специально. У нас с ним была очень сильная связь. Я никогда не расставался с ним дольше, чем на сутки. А после увольнения с железной дороги и вовсе каждую ночь мы были вместе. Он мне был как сын. И когда я в этом мужчине увидел Бутча, мне стало жалко, потекли слезы. Я чувствовал, как мышцы на лице обвисли и стали неживыми. Взяв себя в руки, я пошел за ним. Дом, который оказался перед нами, был дворцом, и ощущение было, что мы в Крыму, и именно в Крыму. Дворец похож чем-то на Михайловский замок в Петербурге, только красивее. Мы зашли внутрь. Красивая резная мебель, позолота. На голове я ощущал парик, а костюм был какой-то графский или княжеский. Думаю, что я был князем. Стояла какая-то прислуга, но по их глазам не было видно, что они рады меня видеть. Они опускали глаза, не подавая виду. На ногах были почему-то турецкие тапочки. По ощущениям, 1730-1769 год, момент открытия Крымского полуострова Екатериной II. Когда мы поднялись на второй этаж в комнату, которая мне дорога, я увидел не лучшую картину. Там была пыточная, или комната БДСМ, как в фильме «50 оттенков серого». Неприятно, жутко, но было четкое ощущение того, что это мои вещи. Отсюда и нерадостные лица людей, которые встречали меня. На вопрос проводника, как я умер, я почувствовал дискомфорт в районе сердца. Отчетливо почувствовал как раз в районе кардиостимулятора, который мне поставили в 2016 году. На другие вопросы, как мне жить, какое мое предназначение и цели в этой жизни, ответа я не получил. Очень сильно почувствовал заземление, сидел на кровати и выпрямил ноги, но при заземлении они будто были согнуты и упирались в пол. При расставании с проводником я вновь почувствовал Буччи, его взгляд, преданность и любовь, с которой он смотрел на меня все годы, что был со мной. После возвращения в себя я чувствовал, как возвращаюсь в тело, как оно, задеревенелое, начинает шевелиться. Ощущение умиротворенности я получил однозначно. 54. Снова хочу поделиться своим путешествием в прошлую жизнь. В этот раз я была священником. В зеркале я увидела мужчину очень крупных размеров с круглым лицом в белой рясе. Когда я вышла из антикварной лавки, мне встретился мужчина, тоже священник, только в черной рясе, его звали Сергей. Меня по имени не называли, а говорили «батюшка». В шкатулке был лист бумаги, свернутый в рулон. Я его развернула и даже увидела первое слово «благодарение» или «благодарственное». Дом у меня был деревянный, из бревен, как в сказках у Бабы-Яги. Чтобы в него войти, нужно было подняться по высокой лестнице. Был очень большой двор, в котором было много людей, детей и животных. Еще был длинный стол, за ним все обедали. Возможно, это были люди, служащие в церкви. По ощущениям, меня все любили и уважали, и я была добрым человеком. Умер я от сердечного приступа. В этот раз я спросила перед погружением, кто из людей прошлой жизни является важным человеком для меня в этой. Если это Сергей, он мне ничего не сказал. Сергей в моей жизни несколько, и один из них связан с церковью. Возможно, не вся информация раскрывается? Хочу узнать про себя все, и мне не страшно, плохое или хорошее. Главное — закончить свои воплощения на земле. 55. Благодарю вас за эти прекрасные регрессии, за полеты души в прошлую жизнь. Это так прекрасно. Чувствуется только одна огромная и большая любовь к себе. Пусть хоть я и плачу, но это слезы очищения, понимания себя и любви к себе. Успокоение — вот что самое главное для нашего сознания. Я видела на медитации большой красивый дом, но в доме были разбиты статуи и повсюду разбитые вещи. Это была я, разозленная и просто сходящая с ума. Я кричала и кидалась, разбивала все, что видела. Я была балериной, и в моей комнате были картины и книги о балете. На манекене было балетное платье. Я очень любила балет и выступала в Большом театре. В других медитациях мне показали красивый и очень большой театр, очень уютный и богатый, но он был пуст. Показали балетную студию, где я танцевала последний танец, но перед этим я открыла большие окна от пола до потолка и впустила свежий воздух. Потом показали, что случилось со мной. На премьеру спектакля меня не выбрали главной героиней, но я сама решила выйти на сцену. Я столкнула главную героиню и вышла на сцену. Зрители заметили подмену и стали перешептываться. И тогда та балерина, которую я столкнула, показала на меня пальцем и крикнула: «Это она меня столкнула!» и вышла на сцену. После на собрании меня с позором выгнали из Большого театра. И вот дома я стала сходить с ума. Я закрылась от всех в комнате, крикнула: «Мне никто не нужен», а потом взяла пистолет и выстрелила себе в живот. Получилось под ребро, и сейчас там у меня есть родимое пятно. Как только увидела свою смерть, у меня стало болеть место, где это родимое пятно. Вы были правы на 1000%, что все установки в сознании работают. Там была моя семья, в которой я сейчас живу. Я спросила: «Почему я опять с вами?» Мне ответили: «Ты оборвала свою жизнь сама и не прожила с нами. Теперь в этой жизни ты снова в нашей семье». На вопрос, что сделать, чтобы улучшить эту жизнь, мне ответили: «Принимай полностью эту жизнь. Если тебе не нравятся люди, все равно их принимай. Если у тебя только один ребенок, и это принимай. Если нет мужа, и это принимай. А главное, не желай быть знаменитой». В той жизни было сильное желание быть значимой, а в этой жизни я глубоко нутром чувствую, что хочу быть уважаемой и знаменитой, и из-за этого у меня иногда внутри разгорается сильная агрессия на людей, временами хочется сбежать, исчезнуть. После регрессии я точно изменюсь в лучшую сторону, сотру старую установку и поставлю новую, лучшую и добрую. Байба, после первой медитации я неправильно поняла, что увидела, и написала не точно. Сейчас точно опишу, что поняла после второй медитации. Как только увидела свою смерть, где я стреляла в себя, стала мысленно проводить практику. Меня потрясла установка на жизнь, и я решила исправить все. Отправлялась в ту комнату, где закрыла двери перед мужем, перед детьми, перед родственниками и людьми. Стала открывать одну дверь, и там муж. Я обняла его, попросила прощения, признала, что он мне важен, что я люблю его и что больше не оставлю. Потом открыла вторую дверь. Там мои дети, девочка и мальчик, которому около 3 лет. Я обняла их и дала обещание, что больше их не брошу и не забуду. Мальчик в руках держал мой талисман, лунный камень. Камень был маленьким. И сказал: «Мама, это ты оставила». Я взяла его и обрадовалась. Сказала: «Ты его сохранил». Он ответил: «Да». Потом открыла третью дверь. Там стояли мои родные люди, их было много, и у них я просила прощения. В первой медитации человек, который вышел ко мне в лавке воспоминаний, был парень, который тоже работает там же, где и я. Он принес шкатулку, а там я вам писала, что это был большой бриллиант, но на самом деле это был лунный камень, мой талисман. Этот камень вырос вместе с моим сыном. Я не смогла сразу спросить, кто он и зачем мы встретились, потому что рядом стоял, как он сказал, мой наставник и учитель. Он просто весь почернел, был очень зол на меня из-за этого парня. Видимо, он видел, как мучился сын без мамы, и теперь в этой жизни у него нет детей. Сейчас у меня состояние грусти. Вот так мы сами портим свою жизнь, жизнь наших любимых и детей». Я знаю, что сейчас я не должна упустить свой шанс простить себя и тех, кого оставила так жестоко. В этой жизни меня где только не гоняли, и из дому, где хоть и временно жила, и на работе со скандалом, и в Москве выгоняли, и в Казахстане выгоняли с работы, обвиняя меня в воровстве. Скандал был жуткий. В Ташкенте в замужестве свекровь устроила суд надо мной. Вызвала моих родственников и, обвиняя меня в том, что я ужасная сноха и жена ее сына, выгоняла меня при всех. И здесь, в Корее, на работе, люди пытаются оскорбить, унизить, увидят что-нибудь и начинают негативно всем рассказывать, смотрят со злостью, это я вижу в их глазах. Да и родственник один на поминках своей матери при друзьях показал на меня и пальцем у виска покрутил, сказал: «Ты что, дура, общаешься с нами? Почему не общаешься со своей отцовской роднёй? Мы ведь тебе чужие, мы дети сестры твоей мамы». Просто у нас с папиной стороны никого нет, потому что у брата папы не было детей. В общем, я получила и установила установку «мне никто не нужен». У меня нет вокруг меня хороших, добрых и отзывчивых людей. Вот эта установка работает на все 1000%.